Вот такие дела нынче творятся, заплетающимся от самогона языком проговорил Салтыс. С той стороны кордона к нам царя контрабандой провозит. Хитер Блицкрик, в тон ему ответил Козырь. Взять Урт сходу не вышло, теперь подкоп под него подводит. Да плевать всем на того царя. Он треснул кулаком по столу. Плевать. За печкой у генерал-кайзера он жил, кому теперь нужен. Да мало ли, развел руками Салтыс. Козырь помнил, что засыпал, уронив голову на скатерть. Проснулся же в постели. Денщик, который чудом уцелел в драке за город, вместе с Салтысом перетащили его на кровать, даже сапоги с ног стянули. Верная, не раз вчера спасавшая жизнь кольчуга и позолоченные оплечья лежали рядом с ними. Козырь заворочился в постели, он сам не понял, почему проснулся. Ведь когда открыл глаза, в окошке дома Салтыса не проникал еще ни единый лучик света. Стояла кромешная тьма, и во тьме этой вырисовывался силуэт человека. Человека высокого настолько, что ему приходилось горбиться, чтобы не подпирать головой потолок. То ли из-за шинели, то ли еще по какой причине, но он казался почти квадратным. Однако даже в темноте можно было понять, человек этот по-настоящему богатырского телосложения. Проснулся, наконец, в густом голосе человека сквозила ирония, хотя похмельный разум Козыря ее не был способен воспринять. «На, подлечись, болезный!» Он протянул Козырю фляжку. Тот, не раздумывая ни секунды, схватился за нее, надолго припал к горлышку. Он с удовольствием хлестал казенку, выпил ее почти всю в один присест. Только после этого выпрямился на кровати, сел, ничуть не стесняясь голых пяток. «Спасибо тебе, мил человек!» — проскрипел осипшим голосом полковник. «Но скажи, с чем ты ко мне пожаловал среди ночи-то? Твои хлопцы летуна вчера сбили», — ответил человек, — «отдай его мне, такого ценного распрекрасного, и вот за так отдать», — усмехнулся Козырь. «Да ни за что, я его и так забрать могу, только пока по-хорошему предлагаю, мне шума лишнего с ним не надо, не хочу я зря кровь вашу лить». Было в голосе этого гиганта нечто такое, что заставило Козыря сразу поверить, этот вполне может все в деревне перебить и местных, и его гайдамаков. И много усилий ему для этого прикладывать не придется. «В подполе он тут сидит», — произнес Козырь. «Забирай его и проваливай поскорее. Мне здесь тоже не нравится гостить», — ответил человек, — «так что я покину этот дом, как только получу летуна». Я был крайне сильно удивлен, когда увидел князя Росина. Вот уж кого ни за что не ожидал бы увидеть после своего пленения гайдамаками, так это его. Он распахнул дверь подпола, где меня заперли, и протянул мне руку, помогая выбраться. Он буквально вытащил меня, сам бы я вряд ли так легко покинул место своего недолгого заключения, тем более, со связанными руками. Князь легко перерезал мои путы ножом и подтолкнул в спину. Ничего говорить он мне явно не собирался. Мы через окно покинули дом, где меня держали в заключении. Я успел только мельком заметить в соседней комнате красный жупан гайдамацкого командира. Выходит, он был в курсе моего побега и не собирался ему мешать. Еще я подивился тому, как ловко князь Росин выбирается в окно, это при его-то более чем впечатляющих габаритах. Я последовал за ним, правда без всякого изящества, да и шуму успел наделать много. Но деревенька вокруг мирно спала, и на шум никто реагировать не спешил. Караульных гайдамаки явно выставлять не собирались. В молчании мы прошли, наверное, почти версту, пока не отдалились от деревни на достаточное расстояние. На небольшой полянке, куда не очень-то и попадешь, если не знаешь, что она тут есть, князя ждал автомобиль с мощными рессорами, явно предназначенный для поездок по пересеченной местности. Он сам уселся за руль и занял почти все передние сиденья. Мне же пришлось располагаться сзади. Оружия тут никакого нет, рискнул я спросить, когда мы тронулись в путь, а то не равен час гайдамаки обнаружат пропажу и кинутся нас искать. Отстреливаться придется. Не придется, бросил через плечо князь, и не думай, что я тебя спасаю, косорылый, скоро ты пожалеешь, что не остался в том подполе. От этих слов у меня внутри все похолодело. Почему-то сразу вспомнился шпион в столице Неистрии и его реакция на мои слова о возвращении царя. «Прыгать не думай», — бросил тем же ровным тоном Росин. «Я тебя легко догоню и ноги переломаю. Ты нам нужен живой, но и со сломанными ногами сгодишься. И для чего я вам нужен оказался?» С вызовом в голосе спросил я. «И кому это, собственно, вам? Скоро ты все сам узнаешь». Я не видел в этот момент лица князя, но почувствовал, что он улыбается, и улыбается нехорошо. Остановился автомобиль в небольшой слободке, из тех, что окружали город. Ехать нам пришлось долго, и в слободку саму мы въезжали уже с первыми лучами солнца. Поэтому я смог разглядеть ее как следует. Она сильно пострадала во время недавнего сражения. Большая часть домов ее представляли собой сгоревшие дотла остовы. Другие пожар тоже не минул, все носили отметины пламени на некогда беленых стенах. Автомобиль князь оставил у самого большого из уцелевших зданий. Перед входом нас ждали знакомые мне лица, это были командиры добровольческих полков и с ними щекари собственной персоной. Как же мне захотелось в тот момент рвануть к нему и вцепиться в горло, придушить эту залихватски ухмыляющуюся тварь, зубами ей кадык вырвать. Никого на всем белом свете я не ненавидел с такой силой, как атамана щекаря. «Вот и наш косорылый друг», — усмехнулся щекарь, и в душе моей ярость всколыхнулась с новой силой. «То-то мне показалось, я тебя признал, видно еще в Баткубе мне твое рыло косое попалось среди остальных. Ты тогда как раз за косорылых воевал», — ответил я, сам не знаю каким чудом сумев сдержать накативший приступ ярости, против фельдмаршала Ангимунда, а генерал Невер руководил обороной в штабе народников. «Ха!» — прищелкнул пальцами Хрипунов. А этот косорылый не так прост, как кажется. Да и вы, атаман, выходит тоже, заметил Фторов. Я дрался со степняками, а когда к городу подошли войска Ангимунда, перешел на его сторону, как и было условлено, ответил щекарь, и было видно, что держать ответ перед командирами полков ему весьма неприятно. Мы тут не для того собрались, заявил князь Росин, чтобы обсуждать атамана щекаря. Нам надо решать, что делать с косорылым шпионом. А с чего вы взяли, что я шпион? Решил я перейти в наступление, пока в рядах противника нет единства. Доказательства против тебя железные, усмехнулся Хрипунов. Ты ведь ходил к эмигранту за несколько часов до отправки на фронт, в столице Неистрии, я имею в виду. Так вот он первым делом к нам в штаб побежал, выяснять, правда ли государь снова заявил права на престол, и докладывать о тебе, о том, что ты на Коцуолдскую разведку работаешь, уточнил Фторов. «И о клевете и наветах можешь нам не болтать, мы тогда не знали даже, кто ты таков. Спасибо князю Росину, он тебя вычислил». Гигант, возвышающийся надо мной, не изменил ни позы, ни выражения лица, как будто его тут не было вовсе. «И как вы решили поступить со мной, господа офицеры?» Поинтересовался я, стараясь придать своему голосу как можно больше презрения к этому решению. «Вряд ли получилось хорошо». «Сначала хотели пристрелить тебя, как собаку», — усмехнулся Хрипунов, «но я подал идею получше. Мы сыграем с тобой в кукушку, нам давно не хватало этой забавы. Черный барон запретил ее еще в гражданскую, но на тебя его запрет не распространяется. Кукушка, жестокая игра на нервах, почище будет, наверное, только заокеанская рулетка». В кукушку играли в дальних гарнизонах, от смертельной скуки. Хорошенько припев, забирались в большое здание, как правило, вечером или уже глубокой ночью. Одного выбирали на роль кукушки, он должен был носиться по зданию и кричать «ку-ку», обязательно вне укрытия, ведь так много интересней. Остальные же, понятное дело, в этот момент палят в него из револьверов. Доходило до серьезных ранений, а, говорят, бывали и смертельные случаи. Как раз такой мне и собирались устроить господа командиры добровольческих полков. Здание под кукушку выбрали самое большое из уцелевших, и самое темное. Все ставни в бывшем коровнике кто-то закрыл заранее и теперь внутри царила непроглядная темень. Меня втолкнули внутрь и захлопнули дверь, окончательно отрезав от первых лучей восходящего солнца. 5 минут форы, косорылый, крикнул мне Хрипунов, а потом начинаешь куковать. Не управимся до света, отдадим щекарю. Он обещал тебя на ремни порезать. Я спокойно прошел несколько шагов. Прятаться не стал. Что мне могли сделать револьверные пули? Я очень хорошо помнил схватку с чоновцами, во время которой в меня стреляли, меня резали, кололи штыками и вбивали в кровавую грязь прикладами. Но я остался жив, если это слово применимо к моему нынешнему состоянию, а значит, и в этот раз вряд ли отправлюсь на тот свет. Время вышло, косорылый, снова раздался в темноте голос Хрипунова: «Кукуй, ку-ку!» Послушно крикнул я. И тут же рявкнули в ответ 4 револьвера, не попал никто. Зато я по вспышкам определил примерно, где находятся стрелявшие. Ку-ку. Снова звучат выстрелы. Двое сменили позиции, а вот еще двое садят с тех же мест, не заморачиваясь такими вещами. Я выбрал себе жертву и быстрым шагом направился к ней. Ку-ку. В этот раз шальная пуля царапнула мне руку. Но я не обратил на нее внимания. Крови почти не было. Теперь уже трое стрелявших сменили позиции, однако тот, кого я наметил себе, сделать этого не соизволил. Что ж, мне только на руку. Я со всех ног бросился на выбранного мной врага, и когда до него оставались считанные шаги, в четвертый раз громко крикнул: «Ку-ку!» Силуэт передо мной оказался полковником Хрипуновым. Он держал револьвер в классической стрелковой позиции, высоко подняв правую руку, а левую картинно заложив за спину. Перед кем только рисовался, непонятно. На мое ку-ку, прозвучавшее буквально в шаге от него, он отреагировал быстро, но бестолково. Дважды спустил курок, и оба раза промазал самым позорным образом. Я поднырнул под его руку, перехватил ее в запястье и вывернул за спину отработанным за годы службы в страже движением. Хрипунов охнул от боли, но, наверное, больше от неожиданности. Я вырвал из его ослабевших пальцев рукоять револьвера, прижал его ствол к затылку. «Ку-ку!» Снова громко крикнул я и нажал на спусковой крючок. Выстрел буквально разворотил Хрипунову голову. Я отпустил обмякшее тело. Присел над ним, быстро шаря по карманам в поисках патронов. В барабане револьвера вряд ли остался хоть один. Нашел пачку, и она тут же перекочевала в мой карман. Молча отбежал в сторону, нырнул в очень кстати попавшееся стойло и принялся быстро перезаряжать револьвер. Враги мои, услышавшие тишину после очередного залпа, подождали, не раздастся ли еще одно ку-ку, но кричать не спешил. И тогда они покинули свои позиции и направились к тому месту, откуда в последний раз слышали ку-ку. Я видел их смутные тени, глаза уже привыкли к темноте. Трое столпились вокруг лежащего на полу коровника тела. «Кто-то тут лежит», — раздался голос второго. «Похоже, ухлопали мы Косорылова. А где Хрипунов?» — резонно спросил Боровин. «Давайте проверим», — предложил Второв. «У меня фонарик его, осветим тело, и убедимся, что это Косорылый. Не мог же он прикончить Хрипунова. В конце концов, у того револьвер». Второв вынул из кармана фонарик, щелкнула кнопка. «Нет», — крикнул ему щекарь. Он, видимо, принял слова полковника за шутку, а не как руководство к действию. Но было поздно. Мелькнул луч света, и все трое оказались у меня как на ладони. «Да это же...» Начал было Второв, но тут я вскинул револьвер и громко крикнул «Ку-ку!» и сразу же открыл огонь. Выстрел, сразу за ним второй, третий, четвертый. Я всаживал пули в ненавистных мне добровольцев. Первые две достались Боровину, он стоял удобнее всего. Обе врезались ему в грудь, на черной форме крови видно не было. Бельковец покачнулся и начал заваливаться вперед. Он прикрыл собой щекаря, а потому следующие две пули ударили во второго. Одна в живот, заставляя переломиться пополам, как будто кто-то под дых въехал, а вторая прямо в лицо, превратив его в кровавое месиво. Спасся лишь щекарь. Он пинком отправил фонарик в дальний угол коровника, а сам рванул в противоположную сторону. Я бросился следом. Выстрелил еще раз навскидку, но, конечно, не попал. Щекарь в ответ стрелять не стал. В темноте я едва не врезался в стойло, лишь чудом избежав столкновения. Проскочил внутрь и принялся перезаряжать револьвер. Я успел зарядить только два патрона, когда услышал торопливые шаги. Щекарь бегом мчался к двери коровника. У него явно отпало желание играть в кукушку дальше. «Ку-ку!» Уже открыто издеваясь, крикнул ему я. «Куда ж ты бежишь, атаман?» Косорылова испугался. Шаги остановились. Я скорее почувствовал, чем увидел, что щекарь обернулся ко мне. Он вскинул револьвер, но мне было плевать на его пули. Даже если попадут, не страшно, переживу. Атаман расстрелял в меня весь барабан, тоже успел перезарядить револьвер. И бил он куда метче покойного Хрипунова, все пули достались мне. Но остановить не смогли. Я в ответ стрелять не стал. Налетел на щекаря, врезался всем телом, впечатывая в ближайшую стенку коровника. На ремни меня резать собрался, сволочь. Прохрипел я ему прямо в лицо, а после всадил одну за другой все оставшиеся в барабане пули ему в живот. Я с удовольствием наблюдал, как бледнеет его лицо, как его перекашивает от боли, как расширяются зрачки, а из горла рвется хриплый крик. Я отпустил его, и атаман безвольной грудой осел на пол, свернулся в позе зародыша, прижав обе руки к простреленному животу. Теперь он будет умирать долго, а главное мучительно. Именно такой смерти я желал щекарю, и был полностью удовлетворен тем, что видел. А после шагнул к двери и уверенным движением распахнул ее настежь, вдыхая холодный воздух раннего утра. Он был таким свежим после затхлости коровника и порохового дыма. Я замер на пороге коровника, который должен был стать моей могилой, и пропустил сокрушительный удар. Я совсем забыл о князе Росине, который привез меня сюда. А вот он обо мне не забыл, и отпускать живым явно не собирался. От удара я полетел обратно в коровник, проехавшись спиной по грязному полу. Князь вошел следом, и массивная фигура его закрыла свет, идущий от дверного проема, полностью. Едва я поднялся на ноги, как на меня обрушился новый удар. Лишь чудом я остался стоять, но вот после второго, чудовищно сильного удара в живот буквально повис на князевом пудовом кулаке. Я отчетливо почувствовал, как внутри меня что-то лопнуло, но не хотел знать, что это было. Третий удар отправил бы меня в глубокий нокаут, а то и вовсе прикончил бы, не будь я уже почти полгода как мертв. Кулак разворотил мою скулу, я ощутил во рту вкус крови. Надсадно кашлянув, выплюнул сразу несколько зубов на грязный пол коровника. Князь приложил меня снова, теперь уже сапогом, не особенно целясь. Затрещали ребра, внутри противно захлюпало, будто там было болото, а не мои внутренности. Правда, при таком раскладе они очень скоро могли стать наружностями. Удар ногой оказался столь силен, что отбросил меня на несколько сажений. Я покатился по полу, отплевываясь кровью и зубами. Остановил меня труп щекаря, что-то твердое ткнулось мне в бок. Я машинально схватил это, чтобы проверить, что же это такое. Оказалось, рукоять талышского кинжала, которую покойный атаман всюду таскал с собой. А еще через мгновение я понял, что щекарь еще жив. От ран в живот так быстро не умирают. Тело атамана еще содрогалось в предсмертных конвульсиях, а изо рта вырывался едва слышный хрип. Как и все раненые в живот, он просил пить. Я вовремя успел сомкнуть пальцы на рукояти кинжала. Следом надо мной склонился князь Росин. Он ухватил меня правой рукой за горло и поднял, да так, что ноги мои оторвались от земли и носки ботинок болтались теперь в паре вершков от пола. Стальные пальцы сомкнулись на моем горле клещами. Я почувствовал, как под ними сминается гортань, и трещат все мелкие косточки, какие только есть в горле. «Живучий ты, как собака», — прошипел мне в лицо князь, — «но сейчас сдохнешь. Придушу, как собаку». Быть может, он и еще что-нибудь хотел сказать, но я ударил его щекаревским кинжалом. Длинный клинок его вошел прямо под массивный подбородок князя и остановился, упершись в прочный череп. Глаза Росина тут же остекленели. Стальные пальцы разжались, выпуская мое горло, и я повалился на пол, не понимая, на каком же свете все-таки нахожусь. Безумный кашель рвал горло, казалось, я сейчас легкие выплюну. Все внутренности хлюпали взбесившимся болотом и одновременно скручивались в тугой узел боли. Наконец, я отключился, провалившись в спасительное забытье. Часть пятая. Предательство. Глава первая. Начштабах Лат обладал просто идеальной внешностью для командира любого звена и служебной категории. Главным образом из-за взгляда. Порыбьи равнодушные глаза его глядели одинаково и на начальство, и на подчиненных, и те, и другие при этом чувствовали себя крайне неуютно. Вот и сейчас сразу два командарма пытались устроить ему разнос, но ничего не получалось. А виноваты были, конечно же, неприятные рыбьи глаза Хлада. «У нас достанет сил атаковать Балбатуна», — надсаживал глотку Будиволна. «Мы сомнем его безо всякой помощи. Зачем еще тянуть жилы из столицы? Зачем нам небесный крейсер? Без него обойдемся. Сколько раз твоя же разведка, товарищ Хлад, докладывала, нет у врага сил в небе. Только аэропланы наемников, а против них у нас имеется 5 своих эскадрилей народных воелетов». Военлетов после годичных курсов подготовки, не нюхавших толком пороху, на старых Ньюпорах и Альбатросах, помнящих еще Первую войну, ледяным под стать имени голосом заметил Хлад, а против них будут наемники, привыкшие драться и убивать в небе. Это быстро сведет все наше преимущество в небе на нет. У Балбатуна нет никакой авиации, резонно заметил Вершила, а когда дело дойдет до наступления на гетманскую столицу, к нам как раз и придут подкрепления, без которых вы так отчаянно не желаете отправлять людей в бой. «Отправлять людей в бой – это ваша прерогатива», – покачал головой Хлад. «Я – начальник штаба, и могу только, основываясь на имеющемся у меня опыте, давать вам советы, когда это лучше всего делать. Ты нам тут головы своими умными штабными словечками не пудри», – вспылил пуще прежнего Будиволна, которого злость брала от того, что он понял едва ли половину из сказанного, хотя давно уже не был тем станичником, что ушел когда-то на фронт Первой войны. Он получил образование и закончил военную академию, но такие вот слова, что роняли, бывало, в гражданскую военспицы, неизменно выводили его из себя. «Ты мне лучше вот что скажи. Перед нами поставлена конкретная задача – выбить всю сволочь из Приеворья и по возможности выйти на прежние границы народного государства, так или нет?» «Именно так», – кивнул Хлад. «И разработанный мною план подразумевает один мощный удар тремя клиньями». Он снова показал на расчерченную красными стрелками и синими прямоугольниками карту. В центре – разгромить, не разбить, а именно разгромить Балбатуна, так чтобы от его армии и памяти не осталось. Но главный удар будет нанесен именно по городу и именно на флангах. В идеале наши дивизии просто обойдут связанного боем Балбатуна и, не вступая с ним в столкновение, быстрым маршем двинутся на город. Именно эти дивизии будут поддерживать оба наших бронепоезда и небесный крейсер. Этой силой мы добьемся тотального превосходства. Надеюсь, смысл слова «тотальное» мне объяснять не надо. Мы понимаем, что вы нам говорите, товарищ начштаб, впервые вступил в разговор Бессараб. Но не можете ли вы сказать нам, сейчас у нас без крейсера нет этого вашего пресловутого? Он сделал акцент на этом слове «тотального превосходства». Так ли нужен нам на данном этапе небесный крейсер? Быть может и нет, но это лишь на данном этапе. Вы отлично понимаете, что вместе с крейсером к нам придут новые приказы, и на прежних границах мы уже не остановимся. Мы собрали в Приеворье слишком много сил для этого. Наступление надо будет развивать. Значит, выходить не только на границы, произнес то, что опасались высказать вслух остальные, Бессараб, но и за них. Молчание Хлада стало для него лучшим ответом. Мостик народной славы чрезвычайно нравился маркизу Баргиульфу. Ведь выкупленный народным правительством у воздушных пиратов крейсер был построен на верфях Блицкрига, и не для кого-нибудь, а для самого адмирала Тангоста. И если внешне хищные, похожие на клинки мечей небесные корабли Блицкрига, выглядели крайне просто, отдавая дань функциональности, то внутри их царил просто имперский стиль. Конечно, относилось это в основном к линкорам и крейсерам первого ранга, таким как флагманский Дерфлингер. Баргиульф занял роскошное адмиральское кресло, расположенное позади и немного выше капитанского. Он расположился вполне комфортно и был особенно рад тому, что смог, наконец, сменить форму имперского офицера на блицкриговскую. Здесь никто уже не раскроет замысла владык Нижних миров, которые решили снова возвести на престол урда царя из прежней династии. И сделать это не только при помощи штыков армии генерала Бруники и добровольцев Черного Барона. Рядом с маркизом заняли места Сигера и Аза. Оба предпочитали молчать. Вот только в глазах Сигера маркиз видел сомнения. Он знал, что опытного следователя дивизии кровь приставили к нему, чтобы следить и доклады свои она пересылала непосредственно в столицу. Вот только в последние месяцы, когда их группа трудилась в глубине Урда, делать это не представлялось возможным, отсутствовали нормальные каналы связи с родиной, и потому Сигера вынуждена была оставаться лишь пассивным наблюдателем. А действия Баргиульфа ей совсем не нравились. Маркиз растянул бескровные губы в улыбке. Ему очень нравилось, что сильная женщина бесится от собственного бессилия. Она уже ничего не сможет изменить. Ну а если и попытается, то у него всегда есть верный Аза, который прикончит любого по приказу Баргиульфа. В переделанном владыками Нижних миров Аберсу Балтерне не осталось ни капли сомнений, подчинялся он только приказам маркиза. «Вы отработали механизм передачи приказа людям внизу», — в очередной раз спросил Баргиульф и стоявшего немного ниже профессора Бодиня. Светило медицины только кивнул в ответ. Он не желал развивать темы. Сейчас профессора интересовал больше всего самый масштабный из опытов, который он должен был поставить. Пускай многие знания ему были переданы теми, кого склонный к мистической ерунде Баргиульф называет владыками Нижних миров, но и его, Бодиня, вклад недооценить нельзя. Это будет его прорыв, его победа, его открытие. Только его, и никакие владыки или тупые солдафоны не сумеют присвоить себе его, и только его, славу. Профессор уже грезил научными работами и монографиями, лекциями в лучших университетах континента. Однако для этого нужно, чтобы грядущий в ближайшее время масштабный эксперимент, к которому он готовился долгие месяцы, пошел именно так, как было задумано. «Профессор!» — повысил голос Баргиульф. «Вы слышали меня?» «Да, отлично слышал», — отмахнулся от него Бодин. «На небольших группах механизм передачи приказов отработан. Я увеличивал расстояние до вдвое превышающего расчетное, как вы и хотели. Однако вы отлично понимаете, маркиз, что опытов с таким количеством, как мы имеем сейчас, конечно же, не проводилось. Это будет в некотором роде первый раз, и я не могу с уверенностью говорить о результатах. Вас удовлетворит такой ответ?» «Нет, профессор», — честно ответил Баргиульф, «но я понимаю, что лучшего, все равно, не получу». Бодин в ответ только плечами пожал. Он был слишком увлечен предстоящим экспериментом. «Как быстро мы достигнем точки прибытия?» Теперь Баргиульф обратился к капитану крейсера. Тот сидел в кресле ниже него, и отвечать вынужден был не слишком вежливо, повернувшись спиной. Однако это ничуть не смущало ни его, ни маркиза. Расчетное время прибытия не поменялось. В 8 утра следующего дня мы прибудем в место расположения главных сил командармов Бессараба и Будиволны. Оставалась последняя ночь. Последняя ночь перед тем, как все планы маркиза, наконец, начнут исполняться. Он работал над ними, не покладая рук, несколько долгих месяцев. Он забывал часто о еде и сне, в его рабочем кабинете сутки напролет горел огонь. Не меньше времени, чем там, он проводил в комнате, связывающей его с нижними мирами, откуда вещали ему владыки. И вот теперь пришла пора узнать, чего же стоили все эти усилия. Он поставил на карту все. Победит, вознесется так высоко, что и генерал-кайзеру не снилось, а проиграет. Об этом лучше не думать, и маркиз гнал от себя все дурные мысли. Он приложил все усилия, и теперь просто обязан победить, иначе быть просто не может. Его железная воля преодолеет все сопротивления, какие только могут возникнуть на пути, и приведет его, маркиза Баргиульфа, к поставленной цели. Просто потому, что иначе быть не может. Точка. В последнюю ночь нет места для сомнений и колебаний. После начала, пускай и вялых, но хоть каких-то боевых действий, встречи с командиром молодогвардейцев оправдывать стало проще. Тем более, что Духовлада назначили комодом, сиречь командиром отделения. Предыдущий получил две пули в грудь от черношлычников, что не день устраивавших лихие кавалерийские налеты на ближние тылы народников. Рубаки Будиволны и Бессараба дрались с ними до последней капли крови, пленных не брали и сами в плен не сдавались. После страшных схваток их на земле, прихваченные первыми заморозками, оставались лишь окровавленные трупы. Из комодов Духовлад быстро вырос до замком взвода, а после и замком эска. Его ценили как опытного человека, ветерана гражданской войны, у которого и командный опыт имелся. А из-за дружбы, что он водил с начдивом молодогвардейцев Кудряем, Духовлад стал кем-то вроде неофициального связного между эскадронами конной армии и молодой гвардией, за что его весьма ценили, потому что таких вот мостиков между соединениями растущего Прияворского фронта было очень и очень мало. Они сидели в не сильно протопленной избе, обоим давно уже не страшен был самый сильный мороз, даже тот, что сковывает руки-ноги на Уртском севере. Перед ними на столе стоял давно остывший чугунок с картошкой да пара бутылок местного первача, какая встреча боевых командиров без него обходится. Но хозяйка, у которой квартировал Кудряй, всегда удивлялась тому, что тот не пьет вообще, да и ест очень мало. Хотя продуктами начдива снабжали хорошо, и большая часть их доставалась именно хозяйке и ее детям. Она и не жаловалась, но про себя дивилась странному человеку, и не удивлялась рассказам других о том, что, мол, молодогвардейцы все странные. Почти не едят, вовсе не пьют и не курят, и, главное, сами-то парни хоть куда, а до женского пола совсем не охочие. Многие ведь местные бабенки давно уж соскучились по мужской ласке и не против были бы, притисни их молодые парни в новенькой форме с красными разговорами в темном углу да к теплой стенке, а то и вовсе затащи на сеновал, не все ж с бандитами, потасканными жизнью да войной народармейцами, баловаться. Но молодогвардейцы проявляли прямо-таки несвойственную их возрасту сдержанность, на самые прямые намеки не реагировали никоим образом, и многих женщин это начинало заводить по-настоящему. Вот только парни из молодой гвардии оставались крепки духом и глухи к почти явным предложениям прогуляться на сеновал. Тогда о них пополз слух, что они де все скопцы и им все на свете пообрезали, чтобы только о войне думали. Вот только слухи эти быстро пресекались уполномоченными и пресекались весьма жесткими, на грани жестокости, мерами. А тебе не кажется, что там, духовлад сделал неопределенный жест левой рукой, заигрались, скидываем царя, делаем революцию, поднимаем целый народ, а после сами же возвращаем царя на место, да еще и на чужих штыках его собираемся в столицу вернуть. Ты отлично знаешь, что в Урде все пошло не так после революции, ответил ему Кудряй. Наших ставленников быстро оттеснили от власти, а потом и вовсе начали ставить к стенке. Мы собирались опираться на молодую военную аристократию, а получили диктатуру даже не мелких лавочников, а рабочих с заводов, малограмотных людей, ведомых кликушами и вчерашними террористами. Если бы все было так, как ты говоришь, с властью народников покончили бы очень скоро. Но они сумели отстоять ее и против интервентов, и против адмирала, и черного барона. Они уничтожили или выгнали из страны всех, кто мог помешать им. Вспомни, какие были потери среди герметистов, мы ведь только сейчас кое-как восстанавливаем их. Да и то благодаря появлению уже народной аристократии, которой вдруг стало нечего делать, кроме как руководить мелкими предприятиями и трестами. Раньше в орденах сидели князья, бояре и прочие титулованные особы, а теперь кто? Начальники трестов и жены директоров заводов. Это же просто смешно, они не понимают и половины того, о чем говорят им на собраниях. Ну, развел руками Кудряй, аристократы вряд ли понимали больше, корпус герметикум не предназначен для средних умов, из которых состоят все ордены. Их главная задача отбирать тех, кто способен понять большее, а уж ты сам знаешь, такие есть и среди аристократов и среди жен директоров заводов. Последние бывают иногда даже полезнее первых. Но мне все равно не нравится новая авантюра, которую затевают тут, в Урде. Ведь уже сколько раз обжигались именно на этом государстве. Адмирал получил такую поддержку, а был убит агентами стражи в столице Кацуолда. И там же погиб один из лучших наших оперативников в этом мире. Потом был полный разгром, который учинили на Катанге. И ты знаешь, чего нам стоило восстановить этот комплекс. А ведь именно благодаря ему мы можем, наконец, осуществить задуманное. Хотя без профессора Бодиня, конечно, мы бы не достигли столь высоких результатов. Его вклад в разработку проекта «Молодая гвардия» нельзя недооценить. Результаты, в общем-то, случайного совпадения. Не попробуй блицкриговцы сделать на основе переданного им материала отравляющее вещество, ничего бы не было. И после всю основную работу вел именно профессор Бодинь, а вовсе не наши ученые, которые до того не один год работали с материалом. Не забывай, что физиология местных отличается от нашей, поэтому ничего удивительного нет в том, что именно местные врачи сумели получить более разнообразные эффекты воздействия материала на людей, населяющих этот мир. Знаешь, мрачно заявил, резко меняя тему разговора, духовлад, из всех моих приключений в этом мире я вынес один главный урок. Местные способны преподнести нам множество весьма неприятных сюрпризов. И первые в этом именно урцы, а мы вот раз за разом лезем к ним, обжигаемся, теряем людей и базы, но лезем с тупым упрямством. Никакого тупого упрямства нет, отрезал Кудряй. Мы бы давно отказались от всех планов на Урд, ограничившись блицкригом на континенте. Это государство нам удалось почти полностью подчинить, и милитаристический настрой его вполне подходит для создания нашего передового плацдарма в самой развитой части этого мира. Желтая империя фактически в наших руках, там давно уже строит базы, и готовит флоты рыболовов, отправляющихся в регулярные рейды за стену, в степи порту. Но в чем же тогда уникальность Урда? Не самого Урда, а Катанги. Только там можно строить устойчивые каналы связи между нашими мирами. Потеря комплекса едва не сорвала нам программу работы в Желтой империи и в Блицкриге. Только несколько месяцев назад, когда нам с помощью Баргиульфа удалось восстановить работу каналов, мы снова стали восполнять потери среди наших агентов здесь. Именно поэтому Урд должен быть нашим, и только нашим. И если для этого придется свергнуть царя снова и посадить на трон, да кого угодно, мы приложим к этому все усилия. Без Урда нам никогда не закрепиться в этом мире. Теперь все ясно. Да, все, кивнул духовлад, и мне жаль, что все сошлось на Урде. Сюрпризы, которые нам преподносят здесь, слишком неприятны. Значит, мы должны свести саму возможность преподнесения нам этих самых сюрпризов к нулю. Если бы это было возможно, никаких сюрпризов бы не было на свете. Духовлад рассмеялся, негромко и как-то очень грустно. И от этого смеха Кудряю стало совсем не по себе. Глава вторая. Готлин пялился на князя Росина, и выглядело это уже почти неприлично. Хорошо, хоть кроме нас с Гневомиром этого повышенного интереса к здоровяку никто не замечал. Все были слишком поглощены пламенной речью кандидата в цари. Казалось, он едва удерживается от того, чтобы начать потрясать кулаками. Однако и без этого всем, выстроившимся на центральной площади города, который уже никто не называл гетманской столицей, становилось понятно, его будущее величество пребывает в страшном гневе. За его спиной замерли двумя изваяниями черный барон и гетман в своих неизменных чекменях, а еще дальше, князь Росин и Бушуй Ярлыков, не изменившие мундиром царской армии. «Слушай, Готлинд», — шепнул ему Гневомир, — «ты в нем сейчас дыру просверлишь взглядом. Это уже переходит все нормы приличия. Я его знаю», — тихий голос летуна звучал задумчиво, наверное, от задумчивости он и говорить стал по-имперски, но не могу вспомнить откуда. «Вот только я голову готов прозакладывать, что знаю его. Я его видел, но он был не таким, другим. Хотя и здоровым, но другим. И при других, совсем других обстоятельствах. Но где это было, где?» «Да тише ты», — осадил его я. «На нас обращать внимание скоро будут». Готлинд замолчал. Кандидатов цари на выстроенной на скорую руку трибуне сменил черный барон. Он точно так же грозил и обещал все мыслимые казни на головы тех, кто виновен в гибели цвета добровольческого движения. Обещал, что в честь погибших будут названы полки в созданных недавно дивизиях. Значит, будут теперь не только дроздовцы, вешниковцы и бельковцы, но и хрипуновцы, второвцы и боровинцы. Последних, уверен, станут за глаза боровыми звать, как тех же дроздовцев, дроздами, и это станет поводом для дуэлей. Уж до этой забавы наше офицерство охоче в любые времена, мне ли не знать. Особенно теперь, когда дуэли запрещены. Следствие идет полным ходом, закончил речь черный барон, подключены лучшие кадры, и я уверен, в самом скором времени преступники предстанут перед судом. Быстренько найдут крайних и поставят к стенке, буркнул я, а настоящего убийцу не схватит никогда. Ты так уверен в собственной безопасности, глянул на меня с сомнением Гневомир. Говорить на подобные темы в строю, пускай и в задних шеренгах, да еще и по-имперски, было с одной стороны крайне опрометчиво. С другой же, можно быть уверенным, что тебя никто не подслушает. Вокруг достаточно шума, который принято называть фоновым. Кроме нас еще много кто негромко переговаривается, создавая его, так что услышать можно лишь ближайших своих соседей по строю. А моими были Гневомир и Готлинд. Лучшие доказательства, князь Росин, ответил я. Он уж точно знает, кто виновник гибели полковников, но молчит, и делает вид, будто меня на свете вовсе нет. Значит, у него своя игра, пожал плечами Гневомир. Но мы теперь знаем главное, в окружении претендента на престол есть агенты нашего врага. Но мы не знаем, что с этим делать, сказал я. Кое-как доковыляв до своих, я рухнул на койку и отключился еще почти на полтора суток. За это время организм мой сумел привести себя в порядок, и доктор, осматривавший меня в госпитале, только диву давался скорости выздоровления. К сбору всех войск курдской армии я уже держался на ногах и вполне мог встать в строй вместе с остальными летунами нашей эскадрильи. Не особенно удивился я присутствию на сборе князя Росина. Почему-то после его визита к командиру Гайдамаков я был почти уверен, что он по меткому выражению Гневомира, агент нашего врага. Но что меня удивляло особенно сильно, так это тот факт, что князь не прикончил меня, пока я валялся в госпитале. Ведь я был полностью в его власти, почти беспомощный, перемолотый его кулаками, прикованный к койке. Но он так и не пришел, чтобы закончить начатое в той проклятой слободке. И все же я его знаю, снова прошипел себе под нос Готлинд. Знакомое лицо. Но где я мог видеть его? Черный барон, назначенный главнокомандующим, отдал приказ расходиться, и мы начали группами покидать площадь. Всем сразу было не разойтись и, чтобы избежать давки, мы не особенно спешили. Тем более что сейчас, когда общий гвалт усилился, можно было продолжить разговор.